«Волшебство, вы так это называете, это убийство, серийное убийство. Ради твоей собственной безопасности нам потребуется взгляд изнутри на все, каждый угол и каждую зацепку, чтобы краснота могла расправиться со своими врагами по-своему, как делала всегда». Кэт услышала стон детектива из самого его чрева. «Господи Иисусе», — произнес он, но в его тоне ничто не обещало спасения. «И не забывай свое место, Луи, ты, слуга, подельник. Скоро здесь будет она, и я не хочу, чтобы ты распускал рядом с ней язык. Идиоты, мрази», — бессильно стонал Льюис. Кэт почувствовала, что полного видения красноты он не удостоился. «Задний ум, замечательная штука, Луи. Надо было задуматься, когда ты проиграл 50 штук в Blackjack Online. Я не давал согласия на это. Ты слишком далеко зашел, Луи, а сейчас все в опасности. Но если смотреть шире, убрать пару стукачей, не такое уж большое дело. Краснота требует», — прозвучал престарелый голос, и все вокруг машины изменилось. В темноте повисло напряжение, и защищается. Они стояли у порога годами, мы знали, что час настанет. Но что мне сказать, краснота жаждет, каждое будущее красно. Тони, ради бога, — Льюис слегка снизил громкость и тон голоса, но Кэт почувствовала, что его отчаяние и беспомощность лишь усилились. «Я только за сегодня сделал в 100 раз больше, чем мы договаривались. Вывез ваших из дома журналистки, привез ее, меня вот-вот схватили бы, она могла кому угодно позвонить, а ты прислал к ней домой людей. Похищение? Нельзя, так нельзя делать. Чем, ты думаешь, это закончилось бы? Ты совсем забылся, мы не в каменном веке живем. Жаль, что ты всегда оставался на периферии, Луи», — отозвался Тони властным и насмешливым тоном. «Если бы ты проявлял больше вдохновения, то стал бы чем-то большим, чем пресмыкающаяся свинья, проигравшая деньги. Ты увидел бы, что видим мы, разделил бы с нами нечто замечательное и обрел бы хребет, которого у тебя сейчас, по всей видимости, нет. Я разочарован в тебе, мой мальчик, страшно разочарован». Финн рассмеялся, это звучало как лошадиное ржание. Остатки сдержанности Льюиса наконец растаяли. «Оставь свою мистическую чушь своим психам и дебилам, которые смотрят в рот твоей старухе, какой бы бред она ни несла». Тут нога заскребла по асфальту, послышался рев собравшейся толпы и одинокие крики ярости, их издавала женщина, которую сдерживали. «Бесстыдный ублюдок, а это уже Финн». Кэт, сжавшаяся на заднем сиденье, чувствовала, как копился его гнев во время разговора. Финн, по-видимому, был настолько же безумен, как его отец. «Ты смеешь говорить это здесь, жадная грязная свинья? Хочешь, покажем, что здесь живет? Финн, убери его с глаз моих». Голос Уиллауза раздался среди беспорядка, шарканья и пинков, смятения в темноте вокруг машины, слияние и столкновение громких мужских голосов. Кэт вспомнила, как в пабе на Кингс Кросс рядом с ее столиком однажды началась драка футбольных фанатов. Если Льюис, офицер полиции, работал на семью и их дело, или как бы это ни называлось, кто еще может состоять в заговоре с краснотой? С Льюисом ее познакомила Шейла. При внезапной тошнотворной мысли, что редактор может быть частью заговора, шок Кэт превратился в мозговую травму. Только не Шейла, невозможно. Она и эти грязные разукрашенные черти, мясники, каннибалы. Кэт не доживет, чтобы узнать, верны ее параноидальные догадки или нет, но из-за последних она поверила бы во что угодно. Наконец Льюис вернулся с мрачным видом и выволок Кэт с заднего сиденья, как будто вонючую паршивую собаку, пачкавшую обивку. Изо рта детектива шла кровь. С ним появился и Финн Уиллауз, тощий, с тонким хвостом волос, клокастой бородой и перекошенным от ненависти крысиным лицом. Он осветил Кэт дорогу в камеру смертников. Остальные открыли переднюю пассажирскую дверь и достали бороду, бесформенной грудой лежавшего на залитом кровью сиденье. Он зловеще молчал. Останки платка Льюис закинул в багажник. Усадив Кэт в свою машину, детектив немедленно бросился в ее дом, чтобы убрать, насколько можно, улики. Он вынес платок на руках как раненого ребенка и уложил в багажник. Времени оказывать первую медицинскую помощь у него не было. Предатель просто выволок раненых красных солдат из дома, чтобы не нашли. Камера, куда бросили Кэт, примыкала к основному сараю, месту для убийств, сооруженному из вертикальных досок, покрытых темными нечистыми пятнами. Кэт заметила кусок этого сарая с дороги, и ее насквозь продрало холодом. Настолько зловещим был силуэт черного здания посреди земель, покинутых всякими приличиями. Она совсем упала духом. Оказавшись перед ломаными очертаниями сарая, Кэт уставилась на них, точно загипнотизированная влиянием капища, которое божество не покинуло. Здание было всего лишь ненадежной крышей, хрупким навесом над бездонной пропастью, куда можно было падать вечно, сквозь землю, сквозь века в прошлое. Возможно, под этим проклятым сараем сама материя, какой Кэт ее знала, все законы мира, которым ее научил опыт, не существовали. От одной этой мысли конечности застыли, и в камеру ее пришлось вталкивать. По дереву ударила открытая ладонь, дверь камеры открылась, из горбленного тони Уиллауза ввела женщина. Кэт решила, что ей лет 50, когда-то она была симпатичной, даже красивой, но теперь веснушчатое лицо так исполосовали морщины, что оно приобрело сходство с трагической маской. Благородные черты, напоминавшие принцессу с картин прерафаэлитов, обвисли, но глаза по-прежнему говорили о доброте. Однако Кэт запретила себе надеяться, что в подобном месте есть доброта. Теперь, при лучшем освещении, стало видно коричневую, как патока, кожу Тони Уиллауза, рябые, пятнистые горло и грудь. Несмотря на тембр голоса, он, казалось, стоял одной ногой в могиле. «Не обязательно это делать», — Кэт обрела голос. «Мне не интересно, чем вы занимаетесь». «Я не такая журналистка, не репортер», — Тони воздел трясущуюся руку, приказывая ей замолчать. Пальцы дрожали, как струна в руках музыканта, другой узловатой конечностью старик держал палку. Прикрыв глаза, он принял торжественный вид судьи, требовавшего молчания у обвиняемого, унизительно молящего о пощаде. «Это не конец, но начало», — улыбнулась незнакомка. Тони, открыв старые глаза, подернутые слезами, схватил ее за руку и прочистил горло. «Нанна права, если бы люди знали о таком чуде, то стеклись бы сюда толпами. Все бы отдали, лишь бы стать частью того, что здесь пребывает. Ты не представляешь, какого сокровища, какого зрелища мы удостоены. Тебе не понять, ты вандал. Вандалы уничтожают все, чего не понимают. Такова их природа». «Нет», — уверенно затрясла головой Кэт. «Значит, незнакомку зовут Нанна, это дочь Уиллауза, сестра-близнец Финна». О ней говорилось в первой прочитанной Кэт статье онлайн. Тони устало вздохнул, будто перед ним был ребенок, отказывавшийся понимать нечто важное. «Девочка моя, эту землю столько раз уничтожали и создавали вновь, но одно чудо, гораздо старше нашего вида, пережило бесконечные ледниковые периоды и наводнения во время оттепели. Мы не ожидаем, что ты поймешь, но соберись, примирись со своим прошлым и забудь все, потому что все это несущественно. Пусть это будет тебе утешением. Ты – искра, бесконечно малый огонек, который однажды погаснет. Ты – ничто. Мы здесь лицом к лицу с чем-то, для чего наши крошечные умы не предназначены. Больше я тебе ничего не скажу, лишь один из нас двоих по-настоящему способен видеть, что присутствует внизу, в зеве красноты. Пусть этот зев никогда не закрывается, дабы некоторые из нас пережили грядущее запустение». Тони вздохнул, демонстрируя жалость к Кэт, и его грудь втянулась, выпуская воздух, как бумажный пакет. «Ты им на один укус, девочка моя, и мы столь же малы, мясо да пара мыслей, иногда крошечное сердце. Все вечно идет по кругу, снова и снова и снова. Мы готовы, а ты...» Для Кэт эта проповедь, которую он, несомненно, читал не первый раз, оставалась бессмыслицей. «Умоляю», — сказала она, но мольба о пощаде давалась трудно. Ужас душил Кэт, совал ей в рот горячие пальцы, мысли тормозили под бесконечной тяжестью неизбежного. Она чувствовала себя жалкой, как потерянное дитя. Опустившись на колени перед Кэт, Нанна вынула из тканевой сумки и поставила на пол бутылочку из коричневого стекла с мутным содержимым и нечто обернутое белой тряпкой, чтобы это ни было, от него на ткани проступили пятна цвета йода. «Ты сильна», — ласково улыбнулась она Кэт. «Мы видели твою силу воли, и благодаря ей ты еще вкуснее. Твоя сила и горячий дух — прекрасная пища. Дорогая моя, тебе выпала честь. Не обязательно это делать, пожалуйста. Наша красная мать следит за тобой. Она учуяла и твоего любовника, вора, прокравшегося к нам», — Нанна подмигнула. От ее улыбки, теперь почти непристойной, Кэт стало страшно. Глубоко под маской дружелюбия скрывалось безумие. «Но пора прекратить сопротивление. Мы все благодарны тебе и никогда тебя не забудем. Мы любим тебя, Кэт. Да, любим. Мы обожаем тебя, девочка». Старые глаза Уиллауза затуманила сентиментальная дымка. Он жестикулировал дряхлой рукой, точно безумный король в пустой степи, вещавший своему последнему подданному или шуту. ты даешь, чтобы другие остались. Мы должны удалиться, дитя, в наше убежище среди этой враждебной природы. Красные дети снова бегут, как делали много раз прежде. Но черная собака и ее белые щенята должны нагулять жирок. Приближается сухое лето и жестокая зима. Девочка моя, ты станешь последней перед долгим затишьем. Мы их взволновали. Теперь им нужно отдохнуть в темноте. Понадеемся ради нас всех, что они успокоятся. Да, Тони наклонился вперед, распахнув глаза, и Кэт прочитала в них панику. Они подошли слишком близко к поверхности, слишком. А все стукачи вроде вас. Кэт сглотнула, не зная, что можно ответить на этот бред и стоит ли отвечать. Сквозь шок ей удалось выдавить несколько слов шепотом, но они теряли смысл еще до того, как падали с губ. Умоляю, клянусь жизнью, я вижу, что это нечто священное для вас, и вы совершили здесь нечто особенное. Я понимаю, правда, я тоже видела его, то, что здесь есть, честное слово, но у меня есть жизнь. В обмен на нее я ничего не скажу, ничего не сделаю, даже буду помогать. Я могу быть полезной. Тони потряс взъерошенной белой головой. Теперь он напоминал ей престарелого индейского вождя или побитого стихиями бездомного, несшего околесицу каждому, кто проходил мимо его картонного трона. «У тебя нет призвания», — ответил Тони со снисходительной улыбкой, сверкая глазами, будто говорил с ребенком. «Ты не ведьма, ты ничего не ведаешь. Но она ведьма, и она решает. Наша ведунья, это она нашла все много лет назад, глубоко внутри. Пойми, если можешь, оно вернулось, мы приняли его, и оно спасло всех нас. Она важнее нас, она решает, кому жить долго, а кого поглотить целиком. Мы следуем зову, вот наш радар. А ты не знала? Это не слова, а нет, картины в уме, никогда не ошибаются. А ты, угроза для древней рощи. Ты оттуда, из того треклятого места. Пришла непрошенной, суешься, куда не следует. Мы тебя видели, видели. Краснота столько раз с вами расправлялась, оставляла ваши кости в темноте на тысячи лет. Мы стоим у двери, девочка моя. Просто договариваемся. Ты, сокровище, ты благословенна. Ты, полное брюхо в холодную ночь, дитя. Будь сильной, вот и все. И будь благодарна за то, что отдашь вечному. Дочь Тони развернула предмет на полу, завернутый в тряпку. Пей с нами теперь. Закрой глаза и смотри. Сегодня оно восстанет ради нас. Стая скулит. Мы сидим здесь и пьем, а слепые псы рыщут по красной земле. Старуха Крил. Старуха Крил и твои жаждущие щенята. Воскликнул Тони, по-видимому, в приступе экстаза, сильного, но понятного лишь ему. У колен Кэт поставили чашу, и ее передернуло. Подобные чаши она видела в музее Экситера и много лет назад на слайдах в Плимуте, где показывали рукотворные артефакты из Брикберских пещер. Каждый раз Кэт при их виде тошнила. На грязной земле перед ней лежала верхушка человеческого черепа, на этот раз бледная и до сих пор влажная изнутри. Одно из новейших приобретений в коллекции Брикбера. Эта чаша имела особое значение, как и предметы, погребенные с красными королевами тысячи лет назад ради их сохранности. Эта емкость предназначалась для целей, не оставшихся ни в письменных, ни в устных источниках. «Распилите ему башку». Заскулив, Кэт отшатнулась от мерзкого предмета, поползла на ягодицах и уперлась в ближайшую стену. Она оказалась в углу, перед глазами все побелело, и Кэт сплюнула горькую слюну, накопившуюся во рту. Ухмыльнувшись, Тони сменил тон и образ престарелого блаженного мудреца, переместившись на пару тысяч лет вперед ради более свежего лексикона. «Отлично, на голодный желудок даже лучше». Сильнее подействует и не рассосется. Я-то знаю, я все принимал. Скажу иначе. Тебе не стоит оставаться в трезвом уме, а это дерьмо немножко притупит восприятие. Просто так никто не выдержит старуху Крил. Девочка моя, надо надраться. Так что пей, потому что тебя ждет самое сильное переживание в жизни. Рискну даже сказать, что это причастие, вроде как анестезия перед операцией, если ты меня понимаешь. Потому что в соседней комнате тебя буквально разберут. Ты, девочка моя, прокрутила нас через мясорубку, так что придется тебе ответить, а больше врагов у нас не осталось. Кого еще отдать? Собак-то выпустили. Разве не разумно? Обычай красноты. Нанна коснулась руки отца, будто он вел себя неучтиво и ставил гостя в неловкое положение. То, что ты испытаешь, мы разделим. Через твой ужас, Кэт, мы все испытаем откровение. Отойти красноте. Великая почесть. Очередная эра подходит к концу. Тони оттолкнулся от палки и выпрямился. И не последняя. Но мы запомним твои крики в тот день, когда ты оросишь священную землю. Так что пей, девочка, пей свою последнюю чашу. Краснота ждет. Твой рейс между стен уже забронирован. Краснота вечно улыбнулась дочь Тани. И мы, ее дети, вечны. Реликты. Обмазав себя красным, надев маски, они шли по дороге. Мать и ее любимый сын, толкавший ее коляску. Каждая трещина и кочка в асфальте, сопровождавшаяся вздрагиванием и прыжками резиновых колес, а также шагами худых обнаженных тел, была им знакома. «Все закончится там, где началось», — сказала существо в кресле коляски то ли Финну, то ли себе. В нос ее сыну струилась вонь от черной маски, болтавшейся на голове старухи. Маска пахла старыми псами, сохнувшими у костра, и потом, ставшим от возраста резким. Запах маски был сильнее запаха навоза из загонов для пони, или дождя на асфальте, или холодного густого аромата разворошенной земли. Маску старухи носили задолго до того, как она ее нашла. Точного возраста этого головного убора семья до сих пор не знала. Его неопрятная грива окутывала острые плечи старухи много-много раз, как окутывала многие другие плечи до нее. «Тише, матушка», — ответил Финн, потягивая носом. «Мы все решили. Это всего лишь временное затруднение». Лохматая голова в коляске задергалась и издала надрывный, хотя и приглушенный возглас. «Ты видела, они шевелятся?» «Вот что она мне сказала». Сын кивнул, как кивают, когда слушают вполуха что-то, что слышали уже очень много раз. «Кто мог знать, что оно будет двигаться так быстро?» Продолжала старуха скулить через дикую морду мохнатого шлема, не получив от Финна ответа. «И что подойдет так близко?» «Я знаю эту историю, матушка». Огромный, размером с голову бизона, черный шлем, украшенный спереди дьявольской обезьяньей гримасой, взъерошенный, всклокоченный, вскоре склонился вперед, будто существо в кресле уснуло. Зубастый рот продолжал ухмыляться, а пустые глазницы смотрели на дорогу под вращающимися, стучащими колесами. Между лохматыми челюстями бездонного рта красное и неестественно морщинистое лицо закрыло глаза, его владелица вспоминала, как впервые выпало из времени. Пассажирка коляски действительно забылась, но не сном, а грезами о давно прошедших временах, столь же живых для нее, сколь произошедшие неделю назад. 40 лет назад она вошла в залы того, что здесь было до нее. Если бы она этого не сделала, ни за что не прожила бы так долго. «Я никогда не увидела бы этот день», — пробормотала она. «Наш последний день на посту пастырей». «Матушка, это не так», — сын ее услышал. «Это не конец». В тот далекий миг девчонке показалось, что стены под землей шевелятся, и она была права. Та девчонка открыла крил, и это стало далеким началом. Она слишком быстро умерла, не поняв, что ею овладела, что она выпустила на свободу своим ужасом. «Это произошло задолго до того, как мы узнали их природу, сынок». «Финн, ты со мной, мой мальчик, я рядом, матушка, вот». Финн протянул руку и погладил зубы в хорошо сохранившихся деснах маски, пыльные, неровные клыки цвета смолы. «Мы повернемся вокруг твоей колонны. Нужно все сделать, как только там окажемся, матушка. У нас как раз достаточно людей, и крил снова прямо у нас под ногами». Она была такая милая, веселая, совсем дитя, всего лишь ребенок, ничего больше. Такова была та первая девчонка, предтеча. Иногда Джесс даже вспоминала ее имя, Мэддигросс. Также она с горечью вспоминала, какую неплохую игру эта девчонка вела в салоне мужчины Джесс на ферме. Как страстно хотелось этой милой овечке урвать хотя бы кусочек от славы Тани. Тот привлек внимание юной Мэдди в таверне близ Дилмута. Мужчины всегда находили, для чего использовать девочек вроде Мэдди. «Тани, Трубадур, он тоже здесь, матушка, видишь, с Нанной впереди, мы вместе. Мы сделаем это вместе, как всегда делали. Но как он ковыляет, как сгибается над палкой. Теперь Тани, старик, который не может идти без дочери. И все же он, по-прежнему самовлюбленный мальчишка-садист, которого она забрала себе в Германии давным-давно. Здесь все про него слышали, как все обожали ее мужчину, Тани, павшую звезду, купившую заброшенную ферму на перекрестке. Но под землей, сынок, там, под землей, красота Мэдди не имела значения, важна была только ее беспомощность. Не просто наше прошлое, мы узрели нечто бесконечно более великое, и увидим гораздо больше, матушка, вместе. Не здесь, здесь все кончено, но мы выживем, подобно красноте, как и всегда. «Как далеко ты готова зайти?» — спросила я ее. «Как там ее звали?» Тогда, 40 лет назад, темнеющее сумеречное небо сурово, зловеще нависало над ними, но девчонка по имени Мэдди Гросс все равно пошла за Джесс под землю через старую дверь в карьере. На ней были красные ботинки с толстыми квадратными каблуками и особенный замшевый жакет, принадлежавший ей, Джесс, женщине Тони, той самой, которую Мэдди предала в ее же доме и там же нашла ее жакет. Джесс выбрала этот фиолетовый жакет со стразами в Копенгагене, когда встречалась с Таллом. Там, под землей, Джесс не знала, как поднять с девчонкой этот вопрос. Соперница пустила корни глубоко, стала дорога Тони. Джесс просто хотела напугать ее где-нибудь, где было темно. Да, в темноте. И все, она только хотела ее напугать. Это оказалось вне моей власти, сынок. Краснота пришла и наполнила собой воздух. Да, матушка. И нельзя заставлять ее ждать теперь, она на пороге. В тот день, 40 лет назад, никто не катил ее старые кости по неровному асфальту в уродливой коляске, будто младенца. Ее сына даже не зачали еще. Мы с той милашкой бежали по лугу к карьеру, точно нимфы. Какие у нас были длинные черные волосы, сынок. Этот день, 40 лет назад, близился к вечеру, и к тому моменту никто на ферме не спал уже 3 дня. Все забежали внутрь, прячась от дождя, и легли на полу и диванах. Вполне обычное дело, но, когда все произошло, когда девчонка в красных ботинках пропала под землей, все остальные спали или были под кайфом. Кто-то с лейбла звукозаписи принес в те выходные кокаин, на самом-то деле он хотел поговорить про новый альбом. Фотограф Терри тоже приехал из Кенсингтона и принес на плече сумку с марихуаной. Иногда Джесс вспоминала ту старую компанию. Тогда менеджером твоего отца был Брайан, сынок. Он оставил свой Роллс-Ройс на какой-то дороге за километр от нашей фермы, потому что машина застряла, и пришел пешком с бутылкой вина в каждой руке, а на пальце принес пакет из Хардс, в нем были таблетки. Его машина стояла там целую неделю, пока ее не отбуксировал сюда настоящий фермер. Да, матушка, у меня под землей был фонарик, а у бедной Мэдди нет. Именно луч в руке Джесс нашел изображение внутри пещеры, такие пугающие и в то же время уверенно и элегантно вписанные в камень. Джесс не могла забыть эти древние инфернально прекрасные произведения. Карта, гобелен, история. Я поняла это только позже. И как же прекрасно ты ее прочитала, матушка. Искусство, одновременно абстрактное и подражающее жизни, использовавшее линии, выведенные природой в камни за тысячелетия, и дополняющее их собой, поразило ее. Под рукой художника одно становилось другим. Разве не в этом заключалась природа этой земли, которую Джесс познала ближе всех, не в преображении? Она смотрела на нас, сын. До сих пор от этого дух захватывает. Впадина в камне, обведенная человеком, образовала огромное звериное око, искусно изображенное охрой, толченой костью и углем и вечно смотревшие на жителей зала. Как давно открылся этот глаз, она и догадаться не могла. Но, когда Джесс и Мэдди упали в хранилище через отверстие, око пристально наблюдало за ним. То была первая найденная Джесс большая палата, но далеко не последняя. Теперь куда более старшая версия молодой Джесс весело смеялась в коляске той девчонке. Мэдди Гросс тогда стала не до смеха. Не сомневаюсь, мы немало кого отучили смеяться, верно, мама? Голос Мэдди так быстро изменился, чистая тьма вмиг убивала веселье, неожиданный холод пробрался в самые их души. Эти женщины были врагами, соперницами, но стоило им с Мэдди там оказаться, как они немедленно прижались друг к другу, а вид жуткой живописи на скалах тут же развеял и усталость, и опьянение, и похмелье, длившееся уже несколько дней. Вечеринка у них на ферме удалась на славу, начало никто не помнил, конец терялся вдалеке. С твоим отцом, сынок, нелегко было жить. Я и раньше бывала внизу, убегала от него, внутрь, через расщелину, но так глубоко, никогда. В тот раз мы с глупой Мэдди зашли гораздо дальше и глубже. Мэдди в красных ботинках и драгоценном жакете Джесс. Хорошенькая дурочка, которую лапал ее мужчина. Она не была невинной. Они все не невинны, матушка, усмехнулся Финн. Может быть, Тони богат, вот что определенно думала девчонка. Любознательный мишка, но крошечный и тупой. С другой стороны, откуда людям было знать, что у него не осталось денег? Ферма стоила гроши. Я просто хотела ее напугать. Когда она и Тони начали встречаться, ферма, должно быть, казалась очаровательной в своем запустении. Мрачные руины, старые орудия, брошенные настоящими владельцами, тут поколение за поколением прилежно и методично обрабатывали землю. Бывшие владельцы, семья из местных жителей, трудились на земле, выживали, видели, как карьеры открылись и закрылись, как взлетало и падало их собственное благополучие, как их род сократился до двух тощих человек, продавших эти руины Тани, два фермера, престарелый мужчина и его сын. Мать семьи лежала в земле уже 5 лет, жены у сына не было. На этих измученных, опечаленных, немногословных людях их семья закончилась, и они позволили хиппи в белых ковбойских сапогах купить их дом за хорошую цену. Вот что бывает, когда бросаешь крил ради креста. Призраки этих фермеров смеялись над бородачами, приезжавшими к Тане из Лондона в совершенно неподходящей обуви и ковылявшими в ней по густой скользкой грязи на лугах и во дворах. Это была идея твоего отца. Тане мечтал жить на ферме, убежать подальше от системы, от начальников, менеджеров, бухгалтеров, налоговиков, от этих змей, узурпаторов, предателей, эксплуататоров, ложных пророков, манипуляторов, иждивенцев, подальше от всех них, и от Джесс тоже. Но она так и не отпустила Тани, некогда он обещал ей детей, вдали от бессонного, утомительного, непостоянного существования министреля, который всегда в дороге. А больше всего Джесс хотела освободить Тани от самого себя и склонности к безумию, процветавшей в его хрупкой мальчишеской голове. «Я хотела семью и детей, мы собирались усыновлять. Краснота дает», — сказал Финн, — «всегда дает и давала». Такова была их мечта, стать молодой семьей на старой ферме, далеко-далеко от всего, что отвлекало и уничтожало ее мужчину. Вместе она и Тани снова стали бы детьми на заре времен, когда еще не началась история и не появился дядя, на которого надо работать. Когда Тани вышел из больницы в Суррее, она спрятала его вдали от всех, поддерживала его желание сеять и пожинать, брать пищу у земли, выращивать траву, настаивать сидр, вставать и ложиться вместе с солнцем. Я начинала думать, что это возможно. Твой отец видел, как это делают другие, покупают фермы в Эссексе. Он завидовал им, но так и не смог измениться. Точь в точь, как их сын Финн, посеявший новые урожаи и сделавший их такими богатыми. Но отец Финна хотел просто лениво царствовать. Находясь на гастролях и в Лондоне, он мечтал о небольшом личном государстве, которым было бы легче управлять и где его окружали бы восхищенные подданные. Его надел в Девоне стал бы подобен Эдемскому саду. Никаких туристов, только пара местных ферм на Красной земле. Но какую странную музыку он нашел бы в этой части света, застрявшей в стародавней межвоенной эпохе. 60-е прошли мимо Брикбера и Ридхилла. Эти места обещали полнейшую изоляцию, но Тани она принесла только уныние и депрессию. Тишина долин и шелест моря за скалами вскоре поглотили их, и дни стали гулкими от одиночества. Он снова начал пить, взялся за самокрутки, служившие ему костылями, и оказался в том же лабиринте собственных пороков, что и прежде. Он никогда не просил пустоты и забвения ни безопасно сосуществовать с веществами, ни жить без них Тани не мог, и тьма снова взяла над ним власть. Месяц за месяцем его свет медленно угасал, и Тани стал подражанием самому себе. Он переехал сюда, и хуже с ним ничего случиться не могло. Его инструменты собирали пыль, призраки врагов терзали его, и Тани начал спорить с ними громким шепотом. Лицо его приобрело болезненно-желтый цвет, и единственное, что веселило министреля, вечеринки и девушки вдвое моложе него. До того дня, на Красной земле нельзя отдыхать, дорогой Финн, ее нужно обрабатывать, ею нельзя и владеть, но на время она пускает к себе управляющих. Наше время прошло, ее обработали до красноты, матушка, наша драгоценная ведунья. Самым страшным в тот день, под Красной землей, вдали от слабого жидкого солнца, стало понимание, что здесь, внизу, едва ли что изменилось. Все под землей оставалось статичным на протяжении стольких лет, что Джесс не могла даже охватить их своим умом за раз. Когда на стенах появились эти изображения, кто их сделал? Спрашивала она, но кто бы ей ответил? Изможденный старик и его тихий сын с желтыми глазами не сказали ничего, продавая Тани ферму. Обнаружить заброшенные карьеры и заросшую ненадежную землю, из которой некогда добывали окись железа и делали краску, можно было лишь при должном усердии. А найденные Джесс тоннели не знали шахтеров, они образовались естественным путем и остались чисты. Их древние входы засыпались землей или поросли плющом, но оставались открытыми. Наверное, эти картины на стенах важны, ценны, без музыки откуда им сколотить состояние из фермерства, все это вращалось в ее уме. Джесс сама того не знала, но в той палате исполнились ее 3 желания. Именно здесь, мой умница сынок, будущее решилось, как решалось и будет решаться всегда. Красная земля нами овладела, Под кровавой почвой она увидела все о бывших местных обитателях, в древности оставивших на земле о себе память, как и ее семья в свое время. Картины показали ей идеи, которые раньше и в голову не приходили. После первых художников пришли другие, поселились тут, срубили деревья в долинах, обнажили землю, исполосовали ее бороздами. Со временем Джесс увидела все. Скотина топтала обнаженные, сухие холмы. Землю ранили ради добычи минералов. И само место, и люди здесь покрывались ранами и шрамами, причиняли вред и получали его, а почва сворачивалась, словно кровь. Но некогда земля была дикой, как ее мужчина и все, кто был с ним. А здесь, под красным перекрестком, лежало место, которое, Джесс сразу почувствовала, всегда жаждала снова стать диким. Джесс ясно помнила, что чувствовала перед этой наскальной живописью. Она ощутила себя зерном, на кратчайший миг попавшим в загадочное чудесное место. «Это твой отец загнал меня под землю с этой дурочкой. Как ее звали?» «Его любовницу, Мэгди». «Ее звали Мэгди», и Джесс отвела эту дурочку очень глубоко. «Я даже держала ее за руку, как моя дочь держит за руку его. Как бледна была ее рука, Финн. Последние пути. Та дорога стала для девчонки в красных ботинках последней. А это... последний для ее собственной семьи. Дети мои, не плачь, матушка, не расстраивайся. Тише, тише, мы на месте. Теперь обернись краснотой, матушка, поверни детей вокруг себя, любимая. Ты, наша колонна, то самое первое лето, подобных которому не случалось. Небо над морем темнело, ветер дул с востока, беспокоя воду вдали и неся с собой холодные колючие брызги. Патрульная машина остановилась на вершине долины, где земля обретала неприятно знакомый вид. Сквозь ветровое стекло Хелен узнала дыры в асфальте и заросшие обочины. Она с горечью вспомнила, с каким облегчением обнаружила перекресток в тот самый первый раз. Именно здесь, запыхавшись и утомившись после крутого подъема, она нашла то, о чем говорила последняя запись Линкольна, сделанная на компакт-диске. Тогда стальные ворота, ведущие на тропу, были открыты, а створки скрывались под листвой. Теперь же их заперли, и двое мужчин стояли у ворот, лениво прислоняясь к металлическим прутьям, словно в ожидании незваных гостей. На случай дождя охранники надели зеленые резиновые сапоги и дождевики, закрыв лица капюшонами, а под капюшон надев шапки. Они прятали подбородки под застегнутыми шерстяными куртками так, что лица было плохо видно. За воротами нестриженная трава, сорняки, изгороди деревья сплетались в трубу, ведущую прямо к ферме. Один лишь взгляд в эту трубу пробудил в Хелен воспоминания, как псы бросались на нее, загоняя в живую изгородь. Кент. Оба офицера полиции вышли из машины и начали разговор у ворот. Хелен приоткрыла заднее окно, но ничего не расслышала. Она находилась в безопасности в полицейской машине, но это не мешало ей часто дышать от нарастающей тревоги. Ей хотелось, как только полицейские вернутся, выбраться из машины и уйти. Здесь было небезопасно. Линкольн никогда больше ничего не записал, после того как поставил здесь микрофоны. Они бросили его в красноту. Хелен позволила полиции уговорить ее вернуться, хотя офицеры ей не верили. С полицейскими у ворот говорил только один из незнакомцев. Его ленивая осанка дышала неуважением к должностным лицам, поведение невежливое и, без сомнения, утомительное для полицейских. Офицер-мужчина напряженно скрестил руки. Констебль говорил от лица обоих полицейских, подкрепляя слова движением рук, торопливо мелькавших, как две белые вспышки, в сером мире. Они расследовали убийство, или скоро будут расследовать. Второй незнакомец, который молчал, смотрел в землю, сунув руки в карманы и плотно натянув капюшон на голову. Хелен не сводила глаз с его овальной головы, обтянутой гортиксом. Лицо разглядеть она не могла, но ломаный, худой силуэт казался знакомым. Та сволочь с лодки, что стояло у нее на плечах. Надо, чтобы полицейские заставили его показать лицо. Вернувшись в машину, офицер-мужчина успокаивающе улыбнулся со словами: «Мы на верном пути», и заговорил в рацию на плече. Воздух затрещал от помех и голоса. Хелен удивилась, как люди, говорящие по рации, хоть что-то понимают. Однако офицер вкратце доложил оператору об успехах и упомянул препятствие расследованию. Немного на бровях, хотя и рановато, заметил он, видимо надеясь, что Хелен и оператора позабавит ситуация и незнакомцы у ворот, и алкоголем от них не пахнет. Впускать нас не собираются. Задним умом Хелен догадалась, наркотики. Вот что офицер имел в виду. Она немедленно подумала о Линкольне, его развитии в подростковом возрасте, Да и потом, уже за 20, подкосили вещества. А там, где наркотики, всегда найдутся преступные склонности и преступный элемент. Мы осмотрим все внутри. Закончил офицер свой доклад и повернулся к Хелен под бессмысленный шум голоса оператора. Нужно втолковать этим молодым людям, что мы расследуем нечто серьезное. Уверенность молодого офицера ее тревожила. «Мне это не нравится», — сказала Хелен. «Тот, худой, не знаю, но он кажется знакомым. Не вижу его лица, заставьте его показать лицо. Может, я тогда пойду, а вы вернетесь без меня, мне очень неловко». «Конечно, прямо сейчас, но сначала нужно провести рекогносцировку и спросить владельца, старую рок-звезду, что у него есть на земле, где этот карьер, и видел ли он вашего брата. Ваше описание пары с собаками у нас есть, но вести машину дальше мы не сможем, они говорят, у них нет ключа к замку». Офицер закатил глаза. «Так что мы перескочим через ограду, найдем старика Тони Уиллауза и карьер и быстро вернемся. Я за милю вижу, они что-то скрывают, мы скоро будем». Прежде чем Хелен могла снова возразить, офицер вылетел из машины с изяществом спортсмена. Когда Хелен рисовала свой путь на планшете для офицеров, один из детективов без мундира сказал, что ферма на перекрестке принадлежит старому музыканту, какому-то древнему хиппи, сумасшедшему, но безвредному. Хелен и офицеры в мундире никогда о нем не слышали. Детектив, кажется, сказал, что его звали Тони Уиллаус, именно так, фамилия как дерево. Теперь они собирались оставить Хелен в машине и пойти на ферму. При этой мысли она почувствовала себя такой же беззащитной, как той ночью в воде. Хелен дрожала в куртке, которую ей одолжили в больнице. Морской холод не спешил покидать ее кости. И все же она опустила окно до конца, чтобы попробовать расслышать разговор. Вдали затрещал мотоцикл, разнося эхо по долине. Когда оно затихло, послышались несколько длинных нот, будто из свистка. Нет, не свистка, а дудочки. Да, Хелен слышала музыку, а вскоре к ней добавился нарастающий ропот голосов, будто разогревался хор или недовольно шумела небольшая толпа. Звуки немного напоминали о записях Линкольна.